веселым дождем конфетти. Будут розы на платьях цвести, и по правилам этой игры будут счастливы все и добры. Фонари, фейерверк, мишура от вечерней звезды до утра. Маски, маски, маски, маски, маски, маскара. Маски, маски, маски, маски, маски, маскарад. Маски, маски, маски, маски, маски, маскарад. Маски, маски, маски, маски, маски, маскарад. Маски, маски, маски, маски, маски, маскарад.